Ровным счетом ничего. Я тогда сразу пошел и встретился с ним. Он был в этом своем черном платье, тюрбан на голове. То ли он серьезно, то ли просто дурит людей, непонятно. Но всегда изображает из себя этакого султана. Мы немного поболтали. Он сказал, ему нужны речи. Сказал, о чем и когда, и сколько будет платить. Все произошло так быстро, что я не успел и глазом моргнуть. $50. И практически ни за что. Ну и как часто ты для него сочиняешь? Ту куколку Лорен. Бывает, что кто-то за дверью или за стеной разговаривает, но они никогда при мне не заходят. А где телефон в доме? Никогда не видел. Хотя иногда слышу, как он звонит. Где-то на выходе из большой передней комнаты. Я попробовал уложить это в голове. Ты сказал, что номер он тебе дал. Кто обычно берет трубку? Когда нарда. А когда и одна из женщин. По-разному. Окей. Если хочешь помочь, сделай вот что. Я посмотрел на часы. Полпервого без одной или двух минут. Позвони ему ровно в час. Ровно. И послушай, кто ответит. Если нарда, отлично. Если нет, то пусть позовут. Скажи, нужно лично перенести. И в это время внутри зазвонил телефон. Брент не подвел. Телефон все звонил и звонил, и, наконец, смолк. Секунд через 30 я услышал, как к нарде постучали в дверь с внутренней стороны помещения. Шаги в комнате замерли. «Да? Кто там?»